Глава 9. Вперед, только вперед. Серафим, ты стал владельцем убежища класса Твердыни, первого уровня, стихия воли. Получено преимущество. Твердыни первого уровня при отражении волны твари приносят 50 тысяч сил воли. При нахождении в Твердыни первого уровня больше суток даются дополнительные 50 тысяч сил воли. Для повышения уровня убежища необходимо установить на алтаре кубок враждебной стихии. Получена реликвия – кубок воли. Потери уничтожения реликвии приравниваются к проигрышу и влекут за собой окончательную смерть всех адептов стихии. Получен доступ к торговой лавке простого уровня. «Ну что там, рассказывай», – обратился ко мне Крат. Я вкратце пересказал все своему вассалу, и мы уже вместе отыскали торговую лавку, расположившуюся в небольшом помещении, справа от зала с алтарем. Подобную палатку я встречал в лабиринте отражения, в малой зоне безопасности, и там ассортимент был в разы больше. «Нужно позвать мастеров, пусть приценятся», произнес я, окинув скудный выбор товара. Ингредиенты для профессии, готовый товар полностью отсутствует, пригляделся к небольшому отделу для оружейника. Два десятка различных гильз, столько же пуль, порох и прочие ингредиенты. Ничего необычного, такой товар можно было найти и на земле. Как думаешь, тут есть еще что-то ценное? Нужно провести тщательный обыск. У меня что-то не сходится. Зачем такое огромное строение для столь малочисленных отрядов? Для полноценной защиты такой крепости человек 500 нужно минимум. Был найден колодец, наполненный чистой холодной водой. Очаг, несколько комнат для отдыха и работы. Но самое необычное обнаружилось на вершине башни. Еще один алтарь, на котором располагался шар из черного камня. Стоило мне коснуться его поверхности, как он сменил цвет на зеленый, а перед взором вспыхнула очередная надпись. Защитный артефакт первого уровня. Бастион. Повысить уровень можно, повышая уровень убежища. Создает защитный купол, не пропускающий твари. Активировать артефакт может любой член отряда. Ограничение. Нельзя активировать, если защитный артефакт находится от стихиального кубка на расстоянии более 50 метров. Стоимость активации – 10 тысяч сил воли в час. Я посмотрел на хронометр. До прихода второй волны оставалось 20 минут. Черт, как действует этот купол? Что значит не пропускает твари? Летающих? А через стены они могут проникнуть? «Карл!» – крикнул я, перевшись о бортик башни. «Слушаю, повелитель!» Тут же отозвался гном. «Пришли на башню пару простых бойцов, у которых в запасе имеется не меньше 10 тысяч сил воли. И Вадим пусть поднимется». Наверх поднялись пятеро, Вадим с парой бойцов, владеющих винтовками, и пара воинов ближнего боя. Объяснив им, как пользоваться бастионом, я поспешил вниз, на стену. Предвестник второй волны, густой туман, был уже на подходе. «Повелитель, вновь обращаюсь с просьбой». На стене меня ждал Карло. «Не нужно рваться вперед. Сдерживай себя! Погибнешь ты, и мы обречены!» «Мы уже потеряли 9 бойцов, Карл. Представь себе, если бы дракон взлетел и прошелся огнем поверху стены. Сколько воинов успело бы укрыться в сторожках и башне? Да мы бы половину отряда потеряли. Так что это была необходимость. Вы все очутились здесь из-за меня. Не открою я мир воли, и ничего этого бы не было. Все, закрыли эту тему». Я повернулся к приближающейся стене тумана. В лицо ударил поток воздуха, пахнущий сыростью и еще чем-то неприятным, словно самой смертью. Бррр, мерзкий запах. Вновь посмотрел на хронометр. 2 минуты до прихода волны. Но понеслась. «Вадим! Активируй бастион!» «Принял!» — крикнул в ответ снайпер. Секунда вторая, а затем над крепостью возникла звезда. От нее медленно потянулись десятки лучей, по дуге опускаясь за стену крепости. Затем между лучами вспыхнуло радужное сияние, и вся иллюминация потускнела, став еле заметной для глаза. И как это должно сдерживать твари? «Повелитель, смотри!» Карл указывал за стену. Бросив взгляд вниз, я с трудом рассмотрел едва заметный край купола, обрывающегося в 1,5 метрах от земли. Такое же расстояние было и от края стены. «Похоже, купол защищает нас от летающих тварей и стрел с пулями», произнес Крат, стоящий справа от меня. «Если у нас хватит силы воли, то пару ближайших атак мы отобьем легко, а потом твари станут сильнее. Поэтому мы не будем сидеть на одном месте, а проведем разведку боем», – высказал я свои планы. Собрался и дальше развивать мысль, но в это время с башни раздался крик Вадима. «Идут! К бою!» отдал приказ Карл, и пара вассалов тут же подхватили его команду. Туман начал распадаться на клочья, и я увидел приближающихся ушанов. Что-то мне подсказывает, что звуковая атака легко пройдет сквозь купол, поэтому я крикнул: «Стрелкам, бей крылатых!» И тут же разрядил один ствол приближающейся твари с перепончатыми крыльями. Ушана разорвало в клочья, и я тут же перевел прицел на следующего. Выстрел, вторая мышь переросток закувыркалась вниз, а я уже перезаряжал оружие патронами с картечью. Отовсюду слышались хлопки тетив, редкие звуки выстрелов, но крылатых тварей было слишком много. Черт, активация купола не очень-то и помогла, потому что к стенам уже подобрались горилоиды, и их не остановила преграда. Твари начали ловко карабкаться вверх, хватаясь за щели и неровности кладки. По ушам ударил саженный визг ушанов, но их осталось слишком мало, чтобы напугать нас. Дуплетом разрядив оружие в скоплении приближающихся крыланов, я переключился на обезьян-переростков. Не отвлекаясь на перезарядку, выпустил ружье, повисшее на ремне, и достал пистолет. 7 выстрелов, и 4 противника полетели вниз, на своих товарищей. Выщелкнуть магазин, тут же на его место другой, и снова 7 выстрелов. «Навались!» Слышится крик Карла сквозь бешеные удары пульса в ушах. Эхо назад, в кобуру. Обратным движением 2 патрона из патронташа. Перезарядить ружье, выцелить твари в 3 метрах справа, плавно выжать курок. Бах! Тяжелая пуля разносит башку горилоида кровавыми ошметками. В голове проносится мысль. Вот это я понимаю, пора скинуть мозгами. Вновь сосредотачиваюсь на своем отрезке стены, сбивая последним выстрелом еще одну обезьяну и перебрасываю ружье за спину. Слишком близко подобрались твари, не очень-то реагирующие на стрелы. В нескольких местах их уже рубит топорами. В следующие 30 минут я рубил, колол, сбивал ногами лапы подранков, цепляющихся за край стены. Несколько свежих тел валялось внутри крепости. Среди них имелись и бойцы. На моих глазах раненая тварь ухватила одного из ушастых и сдернула за собой вниз. Тот только и успел, что громко заорать, пока летел до земли. А потом пришли гигантские ящеры. Их было 2, и атаковать они решили вместе, двигаясь напрямую к вратам крепости. Вообще, по манере боя складывалось впечатление, что тварями кто-то управляет. Топорно, нерационально, но все же это не те умные звери, способные нападать из засады. «Повелитель, одного я возьму на себя!» – произнес Крат, останавливаясь рядом со мной. «Вот только как они собираются пробираться под купол с такими татушами?» «Пошли к вратам, посмотрим». Меня посетила нехорошая мысль, и, как всегда, я оказался прав. Врата, в отличие от стен, были без защиты. Мерцающая пленка купола напротив надвратной арки делала изгиб, оставляя проход 5-метровой высоты, и в него приближающиеся ящеры с легкостью могли поднырнуть. «Врата не выдержат этих монстров», — произнес Крат. «Придется использовать силу. У тебя хватит на 1 мощный удар». «Подожди, у меня появилась идея», — произнес я, быстро высчитывая, получится ли моя задумка. Выходило, что вполне. До стен гигантским тварям оставалось 30 метров, когда я попытался активировать взгляд Инквизитора. Перед глазами тут же всплыло сообщение. «Серафим, желаешь активировать божественную способность с помощью силы воли или израсходовать бесплатную активацию? Доступно бесплатных активаций 2». «Разумеется, с помощью силы. Бесплатную активацию смогу провести, используя другие способности». Активирую взгляд и мысленно приказываю одному ящеру убить другого. «Серафим, ты использовал божественную способность «Взгляд Инквизитора». Потрачено 100 тысяч сил воли. Доступно 272 тысячи из 1 миллиона 50 тысяч». «Черт, я бы так не смог», — произнес Крат, наблюдая, как 2 огромных ящера пытаются перегрызть друг другу глотки. К этому времени все горилоиды уже были перебиты, и стрелки старательно отстреливали последних летающих тварей, раз за разом пытающихся пробиться через купол. Битва гигантов затянулась на 20 минут и закончилась поражением обоих. Располосованные вскрытыми брюшинами, они в какой-то момент настолько обессилели, что рухнули на землю, вцепившись друг в друга мертвой хваткой. Еще 10 минут, вело побарахтавшись, монстры затихли. Перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, ты со своими воинами отбил 2-ю волну тварей, потенциал атаки 15%, потеряв 8 бойцов. До 3-й волны тварей, потенциал атаки 20%, осталось 14 часов. Захвати кубок конкурента, чтобы повысить бастион до 2-го уровня и увеличить свои шансы на выживание». «Карл!» — крикнул я, отыскивая глазами вассала. Тот уже организовал помощь раненым и сейчас руководил расчисткой крепости, стаскивая трупы твари к вратам, а тело бойцов к башне. «Слушаю, повелитель!» Поставь 10 бойцов на стены и столько же отправь собирать стрелы. Остальных гони в казарму», — я указал на постройку. «На втором этаже помещение с нарами. 2 часа на отдых, через 3 выходим. Тела убитых сжечь, я вроде дрова видел». «Принял!» Гном ударил себя кулаком в грудь и, повернувшись к бойцам, принялся раздавать приказы. «Думаешь, успеем за 10 часов добраться к следующей крепости до волны?» — спросил Крат. «Нет, конечно, но сидя на одном месте, вряд ли мы сможем победить. Более того, мы, скорее всего, просто передохнем все под натиском тварей. К тому же я рассчитываю взять с собой бастион. Уверен, это возможно». «Повелитель, у меня хватит силы воли на 1 удар по площади. Способность похожа на твой черный огонь, но стихия другая. Или же нанести 2 точечных ударов, убивающих любую тварь, кроме истинного игрока. Так что 1 волну перенесем без потери. В крайнем случае используй способность Демиурга. Там набралось на применение 1 способности. Увы, в закрытом мире мне не шел рейтинг за убийство. Да и не с кого мне было набирать. Не с зайцев же. Меня другое волнует. Что мы будем делать, когда встретимся с истинными игроками? У того же Творца набралось 20 миллионов рейтинга, не меньше». «Подожди», — я прервал вассала. «Сколько миллионов у тебя?» «Чуть больше 2», — ответил Крат, с непониманием глядя на меня. «А у Творца, значит, 20». «Ну, скорее всего, да. Я свои 2 набирал 6 месяцев. А у Творца было 2 года, и возможность охотиться в 2 мирах сразу. У Морса, скорее всего, около 10. У неизвестной чуть больше». «Нет у Морса 10 миллионов рейтинга», — раздался за спиной голос Вии. «Она потратила почти все, и лишь благодаря этому я здесь с вами. В честном бою у хозяйки смерти и червя не было бы никаких шансов справиться со мной на моей территории». «А у тебя сколько рейтинга?» — спросил я, отметив про себя, что надо было расспросить об этом еще там, возле моего особняка. «Осталось 6, хватит на 1 воскрешение. Поэтому я и стараюсь держаться рядом с тобой, повелитель». За 2 часа, пока мой отряд отдыхал, я закупил в лавке расходников для изготовления патронов и изрядный запас пороха. Имелась у меня на его счет задумка, но это позже, а сейчас я, оккупировав 1 из комнат, занялся важным делом – изготовлением патронов. Полчаса я потратил, чтобы снарядить 30 патронов к своему ружью, еще столько же времени ушло на осмотр бастиона и проверку, возможно ли его вынести из крепости и активировать. Мои предположения вновь подтвердились, и это радовало. Правда, появились изменения и дополнительная характеристика – прочность. Если она заканчивалась, необходимо было вновь тратить 10 тысяч на активацию. И так до бесконечности. Но был и плюс – купол вставал своим краем прямо до земли. Час потратил на отдых, просто отыскал свободные нары и мгновенно вырубился, погрузившись в тяжелый сон. Разбудила меня и Рая. «Муж мой, прошло почти 15 часов, как мы здесь находимся. И за это время я ни разу не видела, чтобы ты ел. И еще Карл приглашает тебя на совет». Вопрос действительно оказался серьезным. В отряде имелось 2 раненых, которых придется транспортировать, и еще 4, которые не смогут преодолеть длительный переход. Вопрос решался тратой последних запасов живой воды или 6 легендарными зельями регенерации. «Минуту», — подтянул к себе лежащий рядом вещмешок и принялся выставлять содержимое, пока не добрался до аптечки. Достав из него 2 самых сильных зелья, протянул Карлу. «Это для лежачих. Остальных отпаивайте живой водой. И еще, Карл, распредели эти банки с порохом между бойцами. Они могут нам пригодиться в будущем». «Бомба!» Глаза гнома загорелись безумным огнем. «Подложить заряд под врата вражеской крепости и рвануть. Я знаю, из чего можно сделать корпус». «Добро. Корми бойцов, лечи раненых и выходим. Крат, ты тоже освободи свой вещмешок от всего лишнего. Для тебя имеется особая ноша». Крепость покидали, когда на землю опустились сумерки. Полным составом, 125 бойцов, если считать меня и двойника. Двигались привычным маршем, 50 минут в пути, 10 отдыха. После каждого привала усталость накапливалась, и через 6 часов пути мы все же решили отдохнуть. Свернули в сторону, и, углубившись достаточно, чтобы нас не было видно с тракта, встали на привал. Назначили дежурство, на всякий случай достали из вещмешка Крата бастион и завалили спать. Подъем устроили за полчаса до прихода волны. Карл заставил всех как следует размяться, и туман мы встретили уже бодрыми и готовыми к бою. «Активируй артефакт!» — отдал приказ Карл, и один из бойцов тут же его выполнил. Нас накрыло мерцающим куполом, отрезая от тумана. 2 минуты томительного ожидания, и сквозь появившиеся в сплошном мареве прорехи на купол бросились десятки тварей. «Лучники, залп!» — раздался очередной приказ командира. «Копейщики, бей через купол!» В Прочность быстро проседает!» — заорал боец, активировавший артефакт, хотя бой не продлился и минуты. «Осталась половина!» «Назар, поддержи бойца у бастиона!» — распорядился Карл. 10 минут!» — отозвался стрелок, приняв дежурство артефакта. «Затем нужна будет замена!» 5 минут мы отбивались от одуревших тварей, прущих на призрачные стены. Чтобы снять давление с купола, к бою присоединились абсолютно все – мечники, бойцы с огнестрелом, арбалетчики. Простые бойцы пустили в ход боевые способности, а Сумели ударил чем-то ярким и мощным, проложив в рядах нападающих широкую в несколько метров просеку. В какой-то миг нам даже удалось остановить твари на расстоянии. А потом пришел он. Мощнейший удар сверху в один миг уничтожил защищавшую нас сферу. Я успел краем глаза заметить, как заваливается на спину Назар, потерявший сознание. В голове ворочались мысли, что делать? Похоже, купол не спасет от такого противника. Это же, мать его, дракон, точная копия того, что я убил в мире света. А решать надо быстро, твари вновь набросились сплошной массой и скоро захлестнут нас. «Дракон мой!» – заорал Крат и воздел в небо свой полуторный меч. Вспыхнула золотом молния, сорвавшаяся с клинка и рванувшая навстречу к огромной рептилии. Что произойдет дальше, я смотреть не стал, сосредоточившись на другом. Левая рука отпустила цевьё ружья и сомкнулась на рукояти меча. Активация ауры темного пламени и чувство злости на тех, кто организовал этот безумный жестокий турнир. Черт, как вообще возможно выжить в таких условиях? Почему единственная защита уничтожается одним ударом? Назар! Вия, помоги! Крикнул я, метнувшись к стрелку, продолжающему лежать на спине. Падаю рядом, прижимаю ухо к груди, сердце бойца стучит. Живой. Только сейчас понимаю, что перед глазами висят системные сообщения. Серафим, ты использовал способность коварного клинка тьмы. Потрачено 260 тысяч сил воли. Доступно 102 тысячи из 1 миллиона 50 тысяч. Серафим, ты со своими воинами отбил третью волну твари. Потенциал атаки 20%, потеряв одного бойца. До четвертой волны твари потенциал атаки 25%. Осталось 17 часов. Захвати кубок конкурентов, чтобы повысить бастион до 2 уровня и увеличить свои шансы на выживание. Увеличить свои шансы? Суки, да вы издеваетесь! Внезапно меня охватило беспокойство. Что-то было не так в происходящем мире. Прогнав прочь все мысли, попытался прислушаться, но негромкие переговоры бойцов сильно мешали. «Все замерли! Не разговариваем!» — приказал я, повысив голос. Бойцы тут же притихли, и я стал вслушиваться, чтобы понять, что не так. Секунда, вторая, пятая, тишина. Даже ветра нет, лишь дыхание. Уже собирался отменить приказ, как до ушей донёсся звук выстрела. И стреляли совсем рядом, меньше километра расстояния. «Отряд, собираемся! Похоже, у нас появилась новая цель!»